верных Магомету, и как к Москве великий хан приблизится, схватить царя Ивана, связать и пленного привести к хану. Нам известно, что некоторые русские бояре хотели бы избавиться от своего царя. Однако ты никому свои мысли не открывай и про письмо мое не говори. А если ослушаешься отцовской воли, пусть падет на тебя гнев Божий». Великого государя бросало то в жар, то в холод. Он с трудом заставил себя прочитать письмо до конца. Когда он поднял голову и взглянул на Малюту Скуратова, лицо его было ужасным. Он судорожно глотал слюну и не мог вымолвить ни слова. У двери послышался шум. В горнице снова появился оруженосец и поклонился царю. «Великий государь, князь Михаил Черкасский к тебе!» Царь Иван прохрипел что-то в ответ, дико вращая глазами. Наступал припадок. Звеня оружием, в горницу торопливо вошел князь Черкасский. Он раскраснелся от быстрой ходьбы и тяжело дышал. «Великий государь, — сказал он, — наши сторожи донесли, что хан Девлет-Гирей переправился через Аку. Примечание: сторожи, сторожевые заслоны и разведчики. Хана ждали у Серпухова, а он переправился через реки Жиздру и Угру, подошел к Оке и перелез ее на быстром броде, верст на 10 выше устья реки Цны. Его орды движутся к московской дороге. Что прикажешь?» Царь уставился страшными глазами на своего главнокомандующего. На губах появилась желтая пена, усы встопорщились, пальцы рук сводило судорога. Князь Михаил Черкасский попятился к двери. «Взять его!» — длинный царский палец указал на перепуганного князя. «На кол!» Царские телохранители со всех сторон бросились на главного воеводу. Почувствовав, что ему пришел конец, Михаил Темрюкович выхватил саблю и стал отбиваться. Лицо его посерело, из горла вырвался хрип, не похожий на голос человека. Малюта Скуратов ловко накинул князю веревку на шею. Царь Иван подошел к полузадушенному опричнику и плюнул ему в лицо. Сказать что-либо у него не было сил. «Коня!» — прохрипел царь, отдышавшись. Теперь лицо его покраснело и покрылось потом. «Татары окружают!» Он заметался по горнице. Слуги бросились исполнять приказания. Келья опустела. «Великий государь!» — подошел к царю оруженосец Борис Годунов. Он один остался около царя. «Нам надобно скакать на Бронницу, а там в Александрову Слободу. Хан не догонит нас». Глаза царя сделались осмысленными. Он понемногу приходил в себя. Борис Годунов стал одевать царя в боевые доспехи. Когда воеводы пришли за приказаниями, в монастырской келье царя Ивана не оказалось. Окруженный своими ближними боярами и телохранителями, он был уже далеко от Серпухова. Перепуганные монахи молча указали на изуродованное тело без головы. Воеводы с трудом узнали казненного князя Михаила Черкасского, первого дворового воеводу. Мало кто любил царского родича, злобного нравом князя, но время для казни было совсем неподходящее. «Да сохранит Господь Бог нашу родную землю», — тихо сказал Михаил Иванович Воротынский. «На него одна надежда». Полчища хана обошли Серпухов и двигались прямо на Москву. На длинные разговоры времени не было. Посоветовавшись, воеводы решили опередить ханские войска и всеми силами защищать столицу, укрывшись за стенами земляного города. 23 мая русские полки с Окских берегов примчались к Москве. Князь Иван Бельский и Михаил Морозов с большим полком стали на Варламовской улице. Иван Мстиславский и Иван Шереметьев-Меньшой с правой рукой на Якиманке, Михаил Воротынский и Петр Татеев на Таганском лугу против Крутицкого подворья. Князь Василий Темкин-Ростовский с дружиной опричников стал за рекою Неглинкой. Город был наполнен крестьянами, сбежавшимися из окрестных сел и деревень. Они бросали все свое имущество, лишь бы не попасть в руки врага. Воеводы готовились защищать Москву насмерть. Войска стали полукругом, выпуклостью к югу, преграждая татарам путь. Народ из пригородов пребывал всю ночь. Те, что жили в посадах, прятали свое добро в церквах и подвалах, закапывали в землю. Стрельцы помогали зачинщикам и пушкарям устанавливать и укреплять пушки, подвозить ядра и порох. Примечание. Зачинщики – стрелки из крепостных пищалей.